Глава 48. Гимназия оказалась в двух кварталах от дома и в 20 минутах ходьбы. Для сокращения дороги надо было идти не по широкому проспекту, а по тихим переулочкам, которые, петляя по проходным дворам, оборачивались таинственной, непостижимой для сельского жителя дорогой. Приноровившись к широкому шагу приемного отца и ловко огибая встречных прохожих, Тимка успел рассказать ему историю бабки Досифеи Никандровны и даже получить одобрение своим действиям. — Разумеется. — Ты правильно поступил, отдав ей кинжал. — Серьезно, — сказал доктор. — Я рад, что мой сын оказался таким чутким человеком. Он немного задумался и заключил. — Поразительно, насколько грустным оказался конец этой истории двух влюбленных. Когда они подошли к гимназии, городской хронометр отсчитал 4 пополудни. Тимка подумал, что до визита к княгине Изерской остается совсем немного времени, и он вряд ли успеет повидаться с Досифеей Никандровной. Глядя на массивные здания, украшенные гипсовыми атлантами, перед которыми любой мальчик ощущал себя маленьким и незначительным, Тимошка проникся важностью момента и крепко взял отца за руку. Внутри здания тянулся длинный коридор с многочисленными дверями по обеим сторонам, в конце которого располагался зал, который Петр Сергеевич назвал «рекреация». Постучав в дверь с табличкой «директор господин Эрлих Иван Карлович», они оказались в неуютном кабинете перед глазами маленького горбатого человечка. Тимка сразу обратил внимание на его необыкновенно длинные пальцы. Казалось, они совершенно не подчиняются хозяину, а живут своей тайной жизнью, беспрерывно перебирая и перекладывая бумаги с места на место. «Так-так», — сказал сидящий за письменным столом господин Эрлих, увидев вновь пришедших, и его пальцы забарабанили по полированной столешнице. «Значит, этот мальчик и есть протеже ее сиятельства княгини Ольги Александровны Изерской?» «Именно так, любезнейший Иван Карлович», — вежливо наклонил голову доктор Макеев и пояснил. «Мой сын по ряду причин не посещал подготовительных классов, поэтому просим вас великодушно принять его в порядке исключения». «Так-так-так», — снова повторил директор, пристально рассматривая Тимошку с ног до головы, в то время как его пальцы сплелись между собой и образовали некое подобие ласточкиного гнезда. «Посмотрим, чего стоит этот молодой человек, столь горячо рекомендованный дражайшей княгиней». Он замкнул пальцы, обратил взор маленьких глазок к Тимошку и скомандовал: «Продекламируй мне стихотворение нашего величайшего поэта господина Пушкина». «Пропал. Не видать мне гимназии», — мелькнуло в Тимкиной голове. Он взглянул на отца и увидел, что Петр Сергеевич тоже пребывает в полнейшей растерянности. Тимошка сосредоточился и вдруг, как бы со стороны, увидел свой класс в церковно-приходской школе, заиндивелое окно, за которым виднелись запорошенные снегом сосны, а отца Василий с книгой в руке услышал его негромкий голос: «Запомните, дети, эти бессмертные строки Александра Сергеевича Пушкина. Утихла брань племен, в пределах отдаленных не слышен битвы шум и голос труп военных. С небесной высоты при звуке стройных лир на землю мрачную нисходит светлый мир. Свершилось! Русский царь достиг ты славной цели!» — неожиданно для себя звонко стал читать Тимошка. На миг ему показалось, что он находится не в кабинете директора гимназии, а стоит на подмостках сцены, словно актриса Евгения Рассолова, и смотрит в лица внимательных слушателей. «Довольно, гимназист Петров Макеев», — прервал его выступление директор. «Если в арифметике вы покажете такие же успехи, то мы будем рады приветствовать вас в нашем учебном заведении». «Обязательно покажу», — выкрикнул Тимошка, ликуя. «Я люблю арифметику, и я обещал папе никогда его не подводить». Директор поморщился от крика и вяло заметил Петру Сергеевичу, что над манерами мальчика следует поработать. При этом рука уж тянулась к доктору для прощального рукопожатия, и через несколько минут счастливые просители места в гимназии уже были на улице. «Слава Богу! Теперь ты гимназист». — облегченно, — сказал Петр Сергеевич. — В гимназии учат 7 лет. Значит, когда ты выйдешь из этих стен, ты будешь уже умным и взрослым юношей. Я и не предполагал, что ты так хорошо знаешь стихи Пушкина. Когда ты успел их выучить? Тимошка покраснел от похвалы, но решил не лукавить, а откровенно признал, что стихов господина Пушкина он не учил никогда в жизни, а просто случайно вспомнил. Словно мне помог невидимый защитник, — бесхитростно добавил он и посмотрел на небеса, откуда за ним наверняка наблюдали его мама с папой и дед Илья. Отец подозвал извозчика и неторопливо уселся в пролетку. — Мне будет приятно сообщить княгине Изерской, что ее хлопоты не были напрасными, и ты справился с заданием. Тимошка затих на соседнем сиденье, глядя на мелькающие у него стройные ряды прямых улиц, предвкушая встречу с другом Всеволодом. С круглой тумбы, обклеенной театральными афишами, на него смотрело лицо Евгении Рассоловой в русском кокошнике. — В жизни Рассолова в 100 раз лучше, чем на картинке, — сказал он отцу, — но, знаешь, не напал на еще красивее. Он немного подумал и решил, что Зина, когда вырастет, тоже будет очень красивая, жаль, что такая вредная. Когда за поворотом вырос особняк Езерских, Тимошка с первого взгляда посмотрел на балконе долговязую фигуру мистера Найтли, наводящего на предположенный берег реки блестящую подзорную трубу. Он проследил глазами направление, куда был направлен отсвечивающий на солнце окуляр, и увидел, что вдалеке по набережной неторопливо выступает та, которую он только что видел на театральной афише, Евгения Рассолова с собственной персоной. Завидев ее, Тимошка выпрямил спину и закрутил головой во все стороны, не видать ли где поблизости Досифеи Никандровны. Вдруг у них с артисткой снова назначено важное рандеву, как той июньской белой ночью, когда он познакомился с Севой Изерским. Но бабки на горизонте не виделось, а извозчик уже плавно подкатывал к воротам особняка. — Завтра утром обязательно повидаюсь с Досифеей, — твердо пообещал себе Тимошка. Лакей у входной двери с поклоном пропустил их в просторный вестибюль и указал на приемный кабинет. Княгиня с Севой ждали их за небольшим чайным столиком, накрытым скромно, но изысканно. Петр Сергеевич галантно поцеловал княгине руку и наклонил голову. — Ваше сиятельство, примите мою искреннюю глубокую благодарность за участие в судьбе нашей маленькой семьи. — Полно, Петр Сергеевич, не ставьте меня в неловкое положение. Давайте обойдемся без церемоний. Княгиня изящным жестом указала Петру Сергеевичу на место рядом с собой и отправила детей на другой конец стола. — Пусть мальчики поговорят между собой. Всеволод так редко общается с другими детьми. Петр Сергеевич согласно клонил голову, и взрослые принялись обсуждать невыразимо скучные темы об устройстве городского хозяйства в соответствии с новейшими требованиями гигиены. Тимошка почувствовал, как Всеволод тихонько пнул его ногой под столом и глазами сказал на дверь. Он согласно моргнул, не забыв запихнуть в рот небольшое пирожное. — Мама, позволь, я покажу Тимофею моих новых оловянных солдатиков, — обратился Всеволод к княгине. Таня, прекращая разговоры, кивнула и позвонила в колокольчик для вызова лакея. — Пригласите князя мистера Найтли. — Ну вот, — пробурчал Сева, пути в свою комнату, — шагу нельзя ступить без соглядатая. Можно подумать, что я без гувернера не могу и в солдатики поиграть. Он садил Тимку на красный ковер посредине комнаты и выкатил перед ним деревянный ящик на колесиках. — Смотри, что мне тетя из Австрии прислала. Это кирасиры. Видишь, на них надеты доспехи на манер средневековых лат и шлем. Эта амуниция называется кираса. Принялся объяснять Тимошке Всеволод. Кирасиры — это тяжелая кавалерия. — А это кто? — Тимошка выудил из ящика яркого солдатика в синей форме с двумя белыми ремнями, накрест через грудь и высокой шапки с пером. — Это солдат Преображенского полка. Видишь, у него красные челки. Их пожаловал преображенцам царь Петр I за то, что в сражении под городом Нарва они сражались по колено в крови. Тимошка с уважением поставил солдатика на пол и поздоровался с вошедшим мистером Найтли. Гувернер сухо кивнул в ответ и проговорил на таком ломаном русском, что Тимошка сперва принял его речь за иноземное лопотание. — Вам пора, визит окончен. В глазах Севы показались слезы. — Вот как всегда! Он поднялся с колен, сурово зыркнул в сторону англичанина и прощально хлопнул Тимку к плечу. — Не горюй! Вот увидишь, скоро будет война, и тогда мы с тобой обязательно будем вместе! Если б мальчики знали, насколько точно сбудутся эти роковые слова.